Наталья Горбаневская, в том числе и на площадь. Я составляла записи суда уже на заключительной, точнее, предзаключительной стадии. Делала так, чтобы было все ясно. Среди делавших записи судов были литераторы. Записи, сделанные литераторами, чем-то отличаются? Суд над Бродским записала Фрида Вигдорова, автор романов, очерков. Вы литератор. Я не записывала. Я сводила эти записи в единый текст. Потом я дала эту запись Софье Васильевне Калистратовой. И эту, и запись кассационного суда. А Софья Васильевна сама очень много поправила и дала еще Дине Исааковне Каминской, которая тоже какую-то правку внесла. Так что в целом эта запись должна быть очень близка к стенограмме процесса. Конечно, если бы не наши действительно героические адвокаты, как Софья Васильевна и Дина Исааковна, запись суда, которая есть у меня в книге, не были бы такими совершенными. Я считаю, они их довели до совершенства. Могу я сказать два слова о Софье Васильевне? Софья Васильевна Калистратова была нашим учителем. От нее мы научились всему, что знали в области права. А она нас научила читать не только уголовный, но и уголовно-процессуальный кодекс. У Павлика Литвинова была любимая поговорка: «Помните, любите, изучайте УПК». Она же нам объяснила: «Вы говорите о том, какие нарушения и злоупотребления проходят в ваших процессах. Посмотрели бы вы, что делается в уголовных процессах». Вот и она внушила нам настоящее правовое чувство. С одной стороны, и в хронике, и в записях судов вы старались писать максимально отстраненно, без эмоций. С другой стороны, вы литератор. Как можно отделить умение выразить словом? Я ведь литератор, который считает, что факт голый больше дает эмоциям, чем стилистическое давление на эмоции. Запись судебного процесса представляется мне центральным и самым ярким материалом книги. Там есть все, и мотивировка, и характеры, и обстоятельства времени и места. Что вам важно было передать? Во-первых, я действительно хотела... Они действительно все пятеро себя показали. Все пятеро удивительно разные. Дремлюга с его напором, Костя Бабицкий, идеально тихий. Павлик, который за это время стал большим правоведом, который все время жмет на эти правовые моменты. Лариса такая разная в показаниях, в защитительной речи и в последнем слове. Лариса, в которой чувства явно клокочут, она их замечательно сдерживает. Вадик Делане. Я принесла своим очень близким друзьям, которые занимались распространением самиздата, экземпляр из первой закладки «Полдня» для печати и фотографирования. Эта пленка потом и уехала на Запад на беременном животе Яны Клусаковой. Друзья мне сказали: «Делане лучше всех». А Софья Васильевна мне сказала, что Вадим, тем, как он давал показания, даже подсказывал ей некоторые юридические решения. Я не знаю, какие, он же мальчишка. И он хорош удивительно. В общем, каждый по-своему хорош. О составе суда. Такое классическое начало пьесы – действующие лица. Я о том, что вы даете описание, как в пьесе. Ну, конечно. Так я говорю, что текст записи суда – это готовая радиопьеса. Есть немецкий телефильм, в основном построенный на записи суда. Но мне почему-то это представляется скорее как радиопьеса. Никого не видно, только голоса. Потому что голоса, мне кажется, здесь важнее. Для кого вы писали текст? Кому вы его обращали? Он должен был пронимать или максимально точно передавать сказанное. Обращаешься всегда к неведомому читателю. Я как стихотворец это знаю. Пишешь, никому не обращаешься. А потом стихи начинают существовать, только когда попадают к читателю или к слушателю. Я не знаю, я все-таки эту книгу писала как стихи. Как стихи? Да. Почему я не сделала подзаголовок, составила Наталья Горбаневская? В книге Наталья Горбаневская указана как автор, а не как составитель. Нет, я чувствовала себя автором этой книги. Хотя книга документальная, хотя моего личного текста там очень немного, но я это чувствую как свою книгу. Я ее очень люблю. Сейчас она так нужна. Я думаю, что в этой книге люди учатся не только сметь выходить на площадь, а еще многим вещам. Как выходить, зачем, как к этому относиться. Читая и показания, и последние слова пятерых демонстрантов, я думаю, что она может научить, что нужно всегда оставаться самими собой. Это вообще для меня самое важное. Я все время пытаюсь это твердить. Я знаю, что это не так легко. Но вот не нужно себя никуда за волосы тащить. В том числе на площадь. В том числе на площадь. Примечание из интервью Ольги Розенблюм. 30 августа 2013 года. Конец примечания.